качество здесь, которым должен украситься талиб аль-ильм, хифзу ар-риая, то есть сохранение знания посредством заботы о нем. До этого сохранение знания посредством чего было? Записывание. Да? Здесь сохранение знания посредством заботы о нем. قال الخطيب البغدادي رحمه الله يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعوام فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه. Так автор говорит, رحمه الله تعالى, сохранение знаний посредством заботы о нем. Из адабов талиб-аль-ильм, из норм, которым должен быть украшен талиб-аль-ильм, это сохранять свое знание посредством заботы о нем. Как это забота? Риая. В чем заключается эта забота? Это несколько пунктов. Как заботиться о своем знании? Первое. Заботиться о своем знании посредством, охранять свое знание, да, посредством деяния. Посредством деяния. То есть узнал что-то из религиозного знания, выполняй. Иначе, если ты узнаешь, но не делаешь, это из причин гнева Аллаха Субхана ва Тааля, как сказано в суре Аль-Фатиха. Аль-Магдуб алейхим, это кто? Те, которые знают, но не выполняют. И в хадисе сказано о человеке, который будет вокруг своих кишок вращаться в аду, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. Почему? Потому что он призывал к чему-то и сам этого не делал, запрещал что-то людям и сам это делал. И человек, который знает, но не выполняет то, что он знает, такой человек, он будет наказан, сказано, помните, мы с вами говорили об этом, будет наказан в судный день, прежде даже, чем те, которые поклонялись идолам, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Итак, первое, посредством чего ты должен заботиться о сохранении своего знания, посредством деяния, посредством выполнения. Второе, целью твоей должен быть лик Аллаха Субхану ва Тааля. Вечная жизнь. Вот цель религиозного знания, получения знания. Только в таком случае ты его сохранишь. Вот если это твоя цель, довольство Аллаха Субхану ва Тааля, ваджхулла, лик Аллаха Субхану ва Тааля, тогда Аллах Субхану ва Тааля даст тебе бараку в твоем имени. Посмотрите, сколько ученых, которые прожили совсем недолгую жизнь, не дожив до 50 лет, а там чуть больше 40 прожив. Какую Аллах Субхану ва Тааля дал бараку их книгам, их трудам, их ильму. Почему? На что это указывает? На искренность, на ихляс. Вот если твоя цель это Аллах, то Аллах, Субхану Тааля, даст тебе бараку, благодать, он сохранит твое знание. Если у тебя какая-то мирская цель, что ты там хочешь, известности хочешь, привлечь внимание хочешь, соревнуешься с кем-то или еще что-то. Если цель у тебя мирская, то тогда уйдет это твое знание. Знание уходит. Почему знание уходит тогда? Да потому что цель твоя что? Дунья. А дунья что? Заиля, приходящая. Верно? Мирская жизнь, она приходящая. Поэтому и знание твое уйдет. Потому что цель твоя, она ради вещи, которые приходящие. Поэтому и знание твое будет приходящее. То есть приходящее что значит? То есть оно недолго будет. Оно уйдет. Аллах Субхану ва Тааля заберет у тебя это знание. Третье. Как заботиться о сохранении знания твоего? Многие люди говорят, вот я забываю, забываю. Одна из причин, как сохранить, это призывать к этому знанию. Вот если ты будешь к этому знанию призывать, если ты будешь учить, обучать этому знанию, то это из причин, что это знание останется. А если ты не будешь призывать к тому, что знаешь, не будешь рассказывать об этом людям, не будешь их учить этому, то тогда это знание уйдет. Эту ляб-аль-ильм я вижу многие. Вот учит, учит, учит. А когда ты собираешься передавать это? Почему ты не призываешь? Он говорит, ну кто я такой, чтобы уже призывать? Субханаллах, я не говорю тебе, говори о каких-то глобальных вопросах, о которых говорят крупные ученые. Но то, что ты знаешь из основ религии, объясняй это людям, призывай. Пусть у тебя будет один человек, ученик какой-то, учи его, рассказывай об этом. Тогда будет благодать в твоем знании, не будешь забывать его, иншаллах. Так. Четвертое. Как сохранить свое знание, заботиться о его сохранении. Это ни в коем случае не хвастаться. Не хвастаться, не гордиться своим знанием, потому что ученых отличает скромность. Это качество, которое обязательно должно быть присуще ученому. Это скромность. И Аллах Субхану ва Тааля возвышает посредством знания, верно? И Аллах Субхану ва Тааля возвышает скромных. Поэтому знание и скромность, они идут вот так, рука об руку. А кто говорит, я знаю больше, мое знание лучше и так далее, и гордится, того Аллах Субхану ва Тааля унизит. Каждая вещь в этом мире, которая возвеличивается, Аллах ее унижает. Пятое, что очень важно для сохранения знания, забота о сохранении, это ни в коем случае не издеваться над незнающими людьми. Не насмехаться над невеждами, над их действиями. Вот смотрите, невежды, как они делают, и смеются, и издеваются. Потому что тот, кто издевается над незнающими, того Аллах Субхану Тааля наказывает, лишая его самого знания. И может быть, того человека Аллах помилует, а тебя накажет. Да упасет Аллах Субхану Тааля. Не смеяться и не издеваться над людьми. Мы посланы, хорошо, и назначены. Назначены для того, чтобы самим учиться, освобождаться от невежества и спасать людей, окружающих. И шестая причина, как сохранять и оберегать свое знание, это не умалять ни в коем случае достоинства других носителей знания. Если есть тулябалильма, уляма, тем более, ни в коем случае не постигать на их честь, не злословить о них, не говорить о них, не умалять их. Потому что Аллах Субхану Тааля наказывает таких людей, которые говорят плохо об искателях знания, призывающих к Аллаху Субхану Тааля. Аллах Субхану Тааля наказывает и унижает таких людей в обоих мирах. И в этом мире, и в вечной жизни. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, передает слова Аллаху Субхану Тааля: «Ман ада ли валиян, факад азанту биль-харб». Тот, кто враждует с моим угодником, тому я объявляю войну. Аллах Субхану Тааля объявляет войну такому человеку. Да упасет нас Аллах Субхану Тааля. Поэтому уважительно относитесь к уляма, уважительно относитесь к тулябу-л-ильм, к своим, к тем, кто равен с вами в знании, к тем людям, которые такую же цель преследуют, как вы, то есть изучают религию, к своим товарищам по получению знаний, проявляйте уважение. Это из причин того, что будет сохраняться ваше знание. Так говорит рахимаху тааля, приложи все усилия для оберегания знания. Заботьтесь о нем посредством деяния, мы об этом говорили. Исследование. Литтиба. Аль-Хатиб аль-Багдади, да смилуется над ним Аллах, сказал. Дальше автор приводит слова Аль-Хатиба, рахималлаху та'аля. Изучающий хадис, под изучающим хадис имеется в виду талибулей, да, искатель знания, должен при его изучении сделать искренним свое намерение. Это то, о чем мы с вами говорили. И сделать своей целью лик Аллаха Субханаху Пречисту. Он должен остерегаться, сделать свое обучение шариатскому знанию путем, средством к достижению мирских благ и способом для получения платы, ибо сообщается об угрозе тем, кто посредством знания стремится к подобным вещам. Да, угроза от пророка, алейхиссалату вассалям, есть, что если человек ищет религиозное знание, то есть такое знание, которое получают ради лика Аллаха Субханаху ва Тааля. Но он хочет, получает его, потому что хочет просто каких-то благ мирской жизни, ее украшений. Такой человек, сказано в хадисе, не почувствует запаха рая. «Лям яджид араф аль-джанна». Не почувствует запаха рая, да упасет Аллах Субханаху ва Тааля. То, что говорит Аль-Хатиб аль-Багдади здесь, да, это истина. Человек, он должен все время, талиб аль-ильм, переживать о своем намерении, то есть о вопросе ихляса. Вот этот вопрос должен быть первый у каждого из нас. Вопрос ихляса. Что такое ихляс? Что искренность? Первое. Я это делаю, потому что Аллах Субхану ва Тааля приказывает это. Фа'алям аннаху ля илаха илляллах. Знай, что нет Бога достойного поклонения, кроме Аллаха. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что это обязанность каждого мусульманина, мусульманки. Итак, первое. Почему я это делаю? В чем заключается эта искренность? Человек говорит самому себе, я это делаю, потому что это приказал мой Господь, мой Создатель. Второе. Я хочу получить награду за изучение мной религиозного знания. Награду от Аллаха Субхана ва Тааля. Третье. Моей целью является защита этой религии, оберегание этого шариата. Четвертое. Моей целью является освободить себя от рабства невежества. То есть освободиться от джахля, от невежества. Пятое. Моя цель – освободить от этого рабства невежества, от этого невежества освободить окружающих, других людей. Вот это ихляс. Понятно или нет? Это ихляс. Пять вещей, которые мы с вами перечислили. И говорит он, «Валя якуна кастуху нейляль а'рад», чтобы целью его не было достижения каких-то мирских благ. Авторитет, власть, лидерство, положение, деньги – «Аутарихан или ахзиль а'вад», или это способ для того, чтобы получать плату. То есть человек сделает это вот своим ремеслом. Да, для чего я изучаю? Да, чтобы зарплата была хорошая. Смотрите, они который имеет какое-то знание религиозное, все время получает какую-то зарплату, имеет какие-то доходы. Нет, это ни в коем случае не должно быть твоей целью. Хорошо, вопрос все время осеивается. Очень часто в этом говорит вопрос получения шахада. Если человек учится ради диплома, да, мы сами говорили, обсуждали этот вопрос. Если ради диплома, просто ему сам диплом нужен, если это его цель, получить диплом, получить какую-то степень, потом что, пользоваться мирскими благами, которые это приносит, тогда это харам, тогда это испорченное намерение со всеми вытекающими последствиями. Если получает он диплом для чего? Шахаду. Это для чего? Для того, чтобы посредством этого призывать людей, обучать людей истине, потому что без этого нельзя, потому что без этого не разрешают и так далее. То есть его цель – это вечная жизнь, его цель – это лика ласмана, вечная жизнь, но это шахада без нее сегодня никак, то есть без этого диплома там и так далее, или это свидетельство, и он поэтому получает это свидетельство, то в таком случае, что это не портит его намерение, напротив, это будет похвально в данном случае. Это что касается шариатского знания. А есть и нерелигиозное знание. Какая-то мирская наука, какое-то нерелигиозное знание. Здесь имей намерение, какое хочешь. Только, конечно, чтобы это не было запрещенное намерение. Здесь имей намерение, какое хочешь. Например, человек изучает инженерию, например, или какую-то другую науку. Почему изучаешь инженерию? Почему? Чтобы семью свою кормить. Знаю, зарплата очень хорошая, получает там сколько-то тысяч обычно. Тот, кто специалисты в этой профессии. Харам это или нет? Если человек спросит его, почему ты изучаешь Коран, Сунну, почему изучаешь фикх, он скажет, потому что зарплаты хорошие у преподавателей фикха и так далее. Мы скажем, что харам, испорченное намерение, и это форма ширка. Если изучает, например, как мы сказали, что архитектуру или еще что-то, то здесь что? И скажет, я хочу хорошую зарплату. Харам? Нет, это не будет харам в таком случае. Механику изучает или еще что-то, чтобы получить деньги, зарабатывать деньги, это не является харамом, не является запрещенным. Почему? Потому что это не из тех наук, которые, как сказано в хадисе, юбтага биха ваджхуллах, посредством них, что стремятся к лику Аллаха субхана ва тааля. А в хадисе сказано, кто получает какое-то знание, посредством которого стремятся к лику Аллаха субхана ва тааля, вот тот не почувствует запаха рая. То есть для них угроза. За получение аль-ильму шар'и, шариатского знания не ради Аллаха, или каких-то прикладных наук, которые являются средством для шариатского знания. Кто-то скажет, арабский язык я изучаю, если я это делаю ради, вот не ради Аллаха, или нахву я учу, или сарф. Что мы скажем? Изучение арабского языка нахва сарфа – это прикладные науки, это науки-инструменты для постижения Курана и Сунны. Поэтому здесь тоже намерение должно быть, что? Ради Аллаха Субхана ва Та'аля. Вот вы приходите на урок нахва и сарфа, вы должны обновлять это намерение все время, что это ради Аллаха Субхана ва Та'аля вы делаете. Дальше говорит Ахмата. وَلْيَتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ وَالْمُبَاهَاتَ بِهِ وَأَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ نَلَ الرِّئَاسَةِ وَاتِّخَاذَ الْأَتْبَاعِ وَعَقْدَ الْمَجَالِسِ فَإِنَّ الْآفَةَ الدَّاخِلَةَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَكْثَرُهَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. Пусть боится того, чтобы гордиться и хвастаться знанием и изучать хадис ради главенства над окружающим или обретения последователей или собирания вокруг себя людей, потому что в основном беда, бедствие к ученым приходит с этой стороны. Аллаху акбар. В основном с этой стороны. И мы с вами упоминали угрозу от пророка, алейхиссалату вассалям, тем, кто делает это. Тот, кто получает знания, чтобы соревноваться с другими знающими. Почему изучаешь Коран? Ну вот тот столько, я хочу столько знать. Не ради знания, а просто, чтобы тот не был выше. Соревнуется с кем-то. Или чтобы спорить с глупцами. Или чтобы привлекать внимание людей. Что сказал пророк алейхиссалям? Талиб аль-ильм ли-юджари би-уляма. Тот, кто получает ильм, чтобы состязаться со знающими. Ау ли-юмари би-суфаха. Или чтобы спорить с глупцами. Ау ясриба вуджуха ан-нас илей. Или чтобы на себя обращать лица людей, внимание людей, адхалахуллаху ан-нар, Аллах ведет в адский огонь. Поэтому пусть не будет твоей целью, целью получения знания, или ты учишь Куран наизусть и так далее, гордиться, хвастаться, или обращать на себя внимание людей, или получать похвалу со стороны людей. Если у тебя будет, запомни, намерение праведное, Аллах субхану ва тааля сделает тебя имамом. То есть ты станешь предводителем, Аллах Субхану Таала тебя выделит и поставит над людьми без твоего намерения быть предводителем или главенствовать над людьми. Если у тебя намерение было искренне ради Аллаха Субхану Таала, Аллах тебя выдвинет. А если у тебя намерение порочное, то тогда Аллах Субхану Таала тебя унизит. Ясно или нет? Это очень важно. Кто ради Аллаха получает знания, Аллах делает его имамом, делает предводителем, люди идут к нему, люди прислушиваются к нему, ценят его мнение. Если и порочное у него намерение, он лишается, наоборот, и бараки, лишается своего знания. Дальше.